Глава 22. Шедшую на нас силу мы поначалу называли «безязыкими» или ЧВ, что означало «членовредители», а еще «армией глухих». Слабослышащие жители Послограда категорически возражали. Они были правы, и нам стало стыдно. Потом кто-то догадался применить к ним слово из одного древнего языка — «сурдии». Означало оно то же самое — «глухие», но заложенное в нем оскорбление становилось разбавленным. В особенности потому, что не все правильно понимали этот термин, и его быстро переиначили, так что сурдии превратились сначала в сурдов, а потом и вовсе в абсурдов. Так мы называли хозяев, которые шли убивать нас за наши грехи, в которых мы, если и были повинны, то по незнанию. Однако поразительней всего была дисциплина армии абсурдов. То, как от общей медленно движущейся махины войска отделялись вдруг несколько групп, которые без единого слова выстраивались в отряды и разбегались по незнакомой местности кто куда. Одни, чтобы застать врасплох наших пограничников, другие, чтобы завербовать новых арийкаев, вырвав у них кусок плоти. К тому времени передачи как-то внезапно прекратились, наши камеры лежали на земле сломанные, сдутые ветром или прихлопнутые в порыве раздражения врагом. Мы, разумеется, высылали новые и стали строить планы. Наши шпионы разлетались на поиски, а мы нарушали старые договоры и привычную изоляцию. Камеры показывали нам берега слаботоксичного моря. Вокруг нас была целая страна, в которой располагался город, а в нем — Послоград. Смотреть на эту страну было нам в новинку. В Имере я пользовалась разными картографическими программами, но эту карту не видела никогда. У нас был континент. Я с трудом нашла бы на нем Послоград, вряд ли смогла бы проследить границы города, а уж очертания суши, на которой мы были всего лишь крохотной точкой, и вообще не узнала бы. Но теперь, когда возникла нужда, оказалось очень просто нарушить все табу и достать требуемые карты. Они никогда не были под запретом, в отличие от иных простодушных теократий, где мне довелось побывать. Просто интересоваться ими было неприлично. Но теперь прежние правила учтивости ничего не значили. Наши камеры сканировали разные направления, чтобы не упускать из вида движения абсурдов. Их избранные, их первые, их пионеры овладели особой формой насилия, которая превращала жертвы в безмолвных братьев по оружию. Как это было? Они растекались из тащающего города, захватывая на своем пути фермеров, дальше, мимо любых городских кишкопроводов, в пространство, заселенные намадами. Там они подчинили себе намад, охотников-собирателей, ненужных или сбежавших технологий, домов. Быть может, однажды кто-нибудь еще напишет историю этого исхода, этого крестового похода за соратниками. Но дело было не только в уведенных и насильно вылеченных деревенских наркоманах. Я представляла себе, как эти безумцы, точно пророки, выходят из пустыни. Арийкаи из далекой провинции, встревоженные или обозленные тем, что они слышали о судьбе своих городских кузенов, низведенных до состояния восторженных зомби или отчаявшихся трусов, могли, даже если сами избежали искушения, испытывать потребность присоединиться к абсурдам. Возможно, армия не сразу вошла в состояние регулярной, беспощадной жестокости. Возможно, в отдельных поселениях будущие рекруты спорили о том, оглушать себя или нет. Последнее — осознанное применение речи, доказывающее необходимость собственного уничтожения. Я заставила Брена пойти со мной в город. Пересечь границу Послограда оказалось несложно, хотя ее должны были охранять. Запомнить дорогу туда и обратно тоже было легко. «Они будут здесь недели через две», — сказала я. Он кивнул. «Ты заметила, что они все в расцвете сил?» — ответил Брен. «Они не опекают старших и не заботятся о молодежи. Однако молодежь скоро будет иметь причины благодарить их. Даже без присмотра по нескольку молодых арийкаев из каждого выводка наверняка выживут. А когда они перейдут во взрослую форму существования и проснутся для языка, то станут жить в городе, очищенном от нас и от бога наркотик. Ради такого будущего абсурды пожертвуют собой. Ради него они оглушат себя, чтобы остаться недоступными для любых соглашений или компромиссов. Мы держались наименее опасных субрегионов города. Я сама находила дорогу, на этот раз я вела Брена, туда, где испанская танцовщица и его друзья учились лгать, а я пыталась помочь им найти новые способы говорить меня. «Мы собираем армию», — объявил Кел. Его слова были встречены со всем возможным презрением. «Соберите много своих на площади, будьте готовы воевать», — возвестил С. Кел арийкаям. Они распорядились выставить вперед солдат. Они потребовали Кура, Маши, добровольцев. Кура Маши было названием крупнейшего скопления единиц и означало нечто большее, чем крупнейшее точное число, для которого существовал термин «кура-спа» — 3072. Кура Маши обычно переводили как «бесчетный». Эскел требовали, чтобы арийкаи выставили всех, кого могли. Кел махал руками. Рядом с ним Эс походил на куклу чревовещателя, которая жива лишь пока она говорит или через нее говорят. Уайят наблюдал за ним точно встревоженный родственник. Я гадала, сколько арийкайских солдат получит бог наркотик и обойдется ли без насилия этот призыв. Жители деревушек, рассеянных тут и там на месте бывшего города, этих островков в море смертельно опасного безумия, будут повиноваться, насколько смогут. Они знали, что абсурды идут. Большую часть живой силы наверняка поставят те местные, которыми якобы правил Кора Сайгис, те, кого верили его попечению Эс Кел. Одна главная сила арийкаев для защиты города, рассосредоточенная по слабейшим местам обороны, и еще пара особо подготовленных отрядов, заявил Кел на собрании комитета. Не было сил слушать этот бред, замаскированный под стратегию, и не было сил смотреть ни на кого в комнате. Противопоставить надвигавшейся армии нам было нечего. Когда нас распустили, и я начала медленно собирать свои вещи, до меня вдруг дошло, что в комнате остались я, Эс и Кел. Не знаю, как это получилось, но торопиться мне не хотелось. Смотреть на них тоже. Я была их недругом и владела секретами повстанцев. Кел сутулился, как будто от усталости. Издалека он выглядел каким-то съежившимся. На миг мне показалось, что в кресле сидит карлик. Таким большим было оно для него, словно трон для мальчика-короля. Эс стоял точно угрюмый придворный. Они, наверное, ждали, когда можно будет начать произносить обязательные воззвания для тренировки. «Ты скучаешь по моему брату Ависа?» — спросил Кел. «Я? По Вину?» «Я? Да». В какой-то степени это было правдой. «Иногда. А ты?» Кел следил за мной из-под насупленных бровей. «Да, я злился на него. До того, как он умер. Он замолк. Я злился на него до смерти, а после... еще больше, разумеется. Но я по нему скучаю. Я соображала, что может дать мне этот разговор, но добавить мне было нечего». «Пожалуйста», — бросил он сердито, но не мне. Эс поднял голову. «Я сейчас», — сказал Эс и вышел. Это было первое слово, которое я услышала от него за много дней, первое его собственное слово. Кел не смотрел, как он уходит. «Вин скучал по тебе», — сказал он. «Да?» Что бы ни произошло с Келом, Кем бы он ни стал, я была уверена, что он продолжает видеть меня, как и я его, через окно воспоминаний, включавших совместные утро и вечера, обнаженность, секс, иногда замечательный. Разве я могла забыть последний взгляд Вина? Тогда я разглядела в нем потребность, которую, быть может, следовало назвать иначе, заметила и то, что Кел, похоже, обижался. Потому ли, что считал привязанность своего брата партией безвыигрыша, которую я у него украла? Или потому, что у него самого не было привязанностей? И тут, к моему ужасу, в горле у меня встал ком, и мне пришлось прикрыть глаза. Огромное расплывчатое горе навалилось на меня не только из-за Вина, но и из-за него тоже. Я думала о месяцах, которые я была любовницей Кел Вин. Я пыталась припомнить хотя бы один раз, когда они оба двигались вместе со мной, и не могла. Ласкали они меня вместе хотя бы раз, или это всегда был один, и сначала, и потом, после ленивой паузы, когда, как мне казалось, как я считала до сих пор, это был другой. Я посмотрела на Кэлла. Неужели он просто терпел желание своего двойника тогда? Я подумала, были ли мы с тобой когда-нибудь вместе? Просыпаться без него я не привык. Он заговорил торопливо. Мне не положено. По правде говоря, иногда это даже неплохо. Тишина не всегда нежеланна. Я отвела взгляд от его ужасной улыбки. По правде говоря, Ависа, я не могу сказать, что я скучаю по нему. Это неправда. Вот что я должен сказать. И говорю. Но дело в том, что это не такое уж беспримесное чувство, когда приходится говорить без утайки, как мне, как раньше. Это и хорошо, и плохо, и опять хорошо. Я бывал в домах отдыха, где живут разделенные, нормальные, не бунтовщики вроде Брена. Я даже не знаю, я ли это сейчас. Он дернул головой в сторону двери, за которой скрылся С. А этот ублюдок. Дела идут так, что все может кончиться плохо. Я хотел сказать... Я не знаю, что я хотел сказать. Я делаю то, что должен. «А что ты делаешь, Кэл? И почему ты должен это делать?» — спросила я, хотя не планировала отвечать на его тираду и вообще не хотела быть втянутой в происходящее. «Мы ведь уже проходили это, Кэл. Ты создал армию, и все кончилось катастрофой. Ависа, пожалуйста». Он встряхнул головой и помешкал, как будто раздумывая о том, как сказать то, что ему хотелось сообщить. Дело не пошло совместными патрулями. А то, что мы создаем сейчас, ты еще увидишь. Это совсем другое. Да и вообще, чего ты хочешь? Мы же не можем просто позволить им войти. И разве ты не видела? Снова взмах рукой в сторону двери Эза. Я же могу заставить их делать все, что нужно мне. Но дело совсем в другом. Мне, нам... Городу нужна защита. Нам она нужна, но главное не в этом. Главное в отрядах, которые мы высылаем за его пределы. Мы много думали. Он показал рукой себе на горло, имея в виду голос. Об этом. Я думал о том, как его использовать. Я знаю, почему первые патрули потерпели неудачу. Мы отдавали им приказы просто патрулировать. Слишком туманно. Задачи. Вот в чем отличие. Четкие формулировки, имеющие начало и конец. «И какую задачу ты собираешься поставить перед ними, Эскел?» — спросила я. Моя оговорка была случайной, я невольно назвала Кэла этим именем. «Увидишь. И думаю, это произведет на тебя впечатление. Я действую не так, как, по-твоему, должен. Я знаю, кем ты считаешь меня, Ависа. Я... Вышло. Это было непереносимо. Я не пошла смотреть, как Кэл с Эзом инспектировал арейкайские войска. Зачем мне это пантомима? Слышала, он назначил своим ассистентом Мак Да и говорил через них. Говорить напрямую Эскел не могли. Это превратило бы все действо в комедию. Обалдевшие солдаты бросались бы выполнять каждое их слово, независимо от того, было оно приказом или нет. Солдат было много. Несколько тысяч. Беспрецедентное сборище. С помощью Макда Кел строил их в ряды, эскадроны, подразделения. Каждому назначал командира. И когда наши новые защитники двинулись на свои аванпосты, это выглядело совсем не так хаотично, как я ожидала. Но этого все равно было недостаточно. Армия абсурдов превосходила их числом в несколько раз. Однако я еще не поняла, точнее, старательно игнорировала все попытки Кэлла сказать мне об этом, что это военное изобретение и изобличающая панику торжественность была лишь малой частью его намерений. Не заметила я и того, что Макда исчезли и целых два дня отсутствовали вместе с другими членами эскадрона, которому С. Кэлл наверняка подобрали какое-нибудь тщательно продуманное имя. Пока их не было, я даже не зная об их отсутствии, снова ходила с Ил-Сип к испанской танцовщице, а армия абсурдов приближалась. Я устала от неизбежности. В городе, за пределами Послограда, возникало чувство, пусть иллюзорное, что возможны другие варианты конца. Эскел собрали нас в лекционном зале. Я пошла на то собрание, как ходила на все остальные, чувствуя себя отчасти шпионкой. Не то чтобы я вводила кого-то в заблуждение. Комитет исчерпал себя. Сидя на стульях, поднимавшихся вверх крутыми рядами, мы смотрели вниз на Эскела в центре. По бокам от меня сидела Саутель и Симон. Макда были рядом с Эскелом. На их лицах можно было разглядеть отметины пожелтевших синяков. Рядом с ними стоял Кора Сайгис. В углах расположились еще несколько хозяев. «Начнем с минуты молчания», — сказал Кел. «В память об офицерах Бейли и Котусе, которые пожертвовали собой, выполняя миссию, возложенную на них Послоградом. Мы ждали. Давайте постараемся сделать так, чтобы их жертва не оказалась напрасной. Введите их». Поднялся шум. Кто-то ахнул от изумления, кто-то выругался, кто-то испуганно отпрянул. Охранники ввели и поставили перед нами врагов. Двух глухих абсурдов. Они были в наручниках. Они смотрели на нас, их глаза шевелились точно полипы. Их ноги и дающие крылья дрожали от напряжения. Они умело пробовали на прочность свои оковы. Мы смотрели на них. Кэл кружил возле пленников, демонстрируя нам следы пребывания в пустыне на их телах, неровные края оборванных крыльев. Во все, о чем он говорил, он тыкал тонкой длинной палочкой. Он походил на древнего лектора с картинки, изображающей какой-нибудь научный центр до диаспоральной эпохи. Пока он ходил вокруг пленников, те издавали звуки. Крики, похожие на приветствия, на возгласы, адресованные богам. А другие арийкаи в комнате смотрели на них и тоже непрерывно шевелились и подергивались точно с отвращением, откликались на старания пленников каким-то мимическим эхо. Наши люди выследили группу арийкаев, которые откололись от надвигающейся армии, чтобы разорить уединенное поселение. Разгорелся бой. Обе стороны понесли потери. «Наконец», — сказал Кэл, «в результате беспрецедентного сотрудничества между тиранцами и их союзниками-арийкаями абсурдов удалось подавить и взять в плен». «Мы должны научиться их понимать», — сказал Кэл, «для того, чтобы научиться их побеждать». Нас позвали делать записи, изучать поведение безязыких, экспериментировать с ними перед камерами в опломбированных комнатах, обеспечивать взаимодействие между абсурдами и нашими союзниками-арийкаями, которое на деле было вовсе не взаимодействием, а действиями Кора Сайгиса и его свиты, на которые абсурдам было плевать. А если они и реагировали, то мы этого не замечали. Казалось, что абсолютную замкнутость в себе тех, кто сам лишил себя спинных крыльев, никакими способами не одолеть. Может, кто-то в комитете и верил словам Кэлла о том, что мы готовимся к войне, но видя, как он всеми правдами и неправдами через МакДа, чтобы не тратить время на ставшее уже утомительным превращение союзных арийкаев в рабов, ищет способ поговорить с абсурдами, как он повторяет свои попытки, заставляя повторять их МакДа. Я поняла, что вся его надежда только на переговоры. Но тех, кто сознательно законопатил окна и двери своей души, кто лишил себя языка, сделав единственной целью своего существования убийство, были тысячи. И что бы мы ни узнали, это ничего не могло изменить. С остатками арсеналов Уайата и арийкайской армии Кэлла мы могли надеяться перебить часть из них, но город по-прежнему уменьшался, его обитатели умирали, калечили себя или сбегали в близлежащие поселения, где громкоговорители еще передавали голос бога наркотика. Абсурдов было больше, чем арийкаев, готовых воевать за нас. МакДа говорили на языке, потом одна или другая из них фыркала. Чёрт, они нас даже не слышат. А абсурды издавали возгласы досады. «Так покажите им», — отвечал Кэл. «Заставьте их понять». Обмен подобными репликами мог продолжаться часами, не принося никаких результатов, кроме ссор и раздражения. Слышащие арийкаи повторяли его слова — МакДа и другие послы жестикулировали. Наши враги приближались. Безязыкие пытались скинуть оковы. Они не сводили глаз с тех, кто старался разговорить их, не придавая никакого значения словам и концентрируясь на действиях. Я замечала, когда оба вдруг напрягались, реагируя на перемены в поведении Кора Сайгиса, невидимые для меня. Абсурды переглядывались. Сами того не зная, они издавали звуки. Когда им надо было привлечь внимание друг друга к чему-то, они широко расправляли глаза, жестами показывали на то, что было важно. Насколько позволяли им путы, они двигались, меняли позы, пока Кэл с Эзом слепили их образами с экранов и передавали им разные вибрации через пол. Они делали шажки, касались друг друга и снова расставались. Я никому об этом не сказала, но когда пленники вдруг попытались напасть на арийкайскую стражу, я поняла, что знала об этом. Их подавили прежде, чем они смогли воспользоваться своими связанными телами, как неуклюжими дубинками. Но синхронность их движений меня поразила. Она заставила меня взяться за книги моего мужа. «Как будет на языке тот?» — спросила я Брена. «Ну, вон тот», — я ткнула пальцем. «Какой стакан ты хочешь? Вон тот». «Каждый раз по-разному», — он взглянул на стакан у конторки. «Если говорить «вон о том», то можно сказать «нет». Я не имею в виду конкретно «вон тот». Я говорю вообще «тот», — снова тыкаю пальцем. «Или вон тот», — двигаю рукой. «Сама идея тотности». Такого слова нет. Нет? Конечно, нет. Так я и думала. Тогда как же различить вон тот стакан, тот и тот? Я по очереди ткнула в каждый из них пальцем. Можно сказать, стакан рядом с яблоком и стакан с трещинкой в донышке. И стакан с осадком от вина. Ты же знаешь. Зачем ты спрашиваешь? Этим азам тебя учили, разве нет? «Учили», — ответила я, посидела тихо. «Много лет назад. Я снова говорила в годах, а не в килочасах. Но если бы ты переводил мне с арийкайского стакан рядом с яблоком и стакан с осадком от вина, ты бы, скорее всего, сказал «тот стакан и вон тот». Иногда перевод мешает понимать правильно. Я неважно понимаю по-арийкайски, может, это... Меня сейчас и выручает. «Перевод всегда мешает понимать», — сказал он. «Что ты задумала?» «Сколько у нас еще дней?» — спросила я. «Ты успеешь связаться с Ил-Сип и с другими? С кем сможешь?» Он сощурил глаза, но кивнул. «Нам надо уходить. Попроси Ил-Сип или кого-нибудь еще связаться с испанской танцовщицей и с остальными. Я буду...» Я остановилась. «Я не знаю», — сказала я. «Я не знаю, будет ли... Может, я смогу рассказать все Кэлу?» «Расскажи мне», — сказал Брен. «Я думал, ты отчаялась». «И я тоже так думала». «Так в чем дело? Расскажи». Я рассказала. И испортила ему удовольствие от развязки. «Но вам не испорчу. Не скажу». Брен кивал, слушая мой так называемый план. На самом деле это была не более чем интуиция и надежда. А когда я закончила, он сказал: «Нет, Кэлу об этом рассказывать нельзя». Он тронул меня за подбородок, обнял, и на мгновение я как будто отдала свою тяжесть ему. И это было здорово. «Никак нельзя». «Но мы же пытаемся все наладить», — сказала я. «А Эскэл совсем не глупы». «Дело не в том, глупы они или нет», — ответил он. «Дело в том, кто они и за что выступают. Может быть, Кэл разглядит причину. Может быть. Но мне так не кажется. А тебе? Ты в самом деле хочешь рискнуть? Если мы уйдем, он все равно узнает. Да, и будет видеть в тебе врага. И совершенно правильно. Не думай, что он, они... не найдут времени, чтобы попытаться нас остановить». «Ну ладно», — сказала я. «Буду врагом». Он улыбнулся. «А что еще нам остается, Ависа?» Рука в руке мы повернулись к экрану, на котором пленные безязыкие переминались с ноги на ногу в комнате под присмотром камер. Момент для нашей ссылки был самый подходящий, ведь мы все равно готовились отправиться в изгнание. Мы видели, как два рейка из захваченных нашими правителями двигаются не совсем как одно целое, но все же довольно связано. Исходя не из плана, а из знания друг друга. Как некая общность.